16. Как на небе, так и на земле. Основание бытия действительно проникает все сущее. Именно эта основа должна помогать человечеству понять иерархию беспредельности. У кого же явится сомнение, что в каждом земном предмете выражается чья-то воля? Без воли не создать земного предмета и не привести его в движение. Так на земле, значит, так же и в высшем мире. Особенно постижимо, что планета, как земная твердыня, так и целые системы небесных тел, также нуждаются в импульсе воли. Такая воля, конечно, может быть особенно понятна расширенному сознанию, но даже средняя человеческая воля может быть как микрокосм примерный. Не следует вдаваться в особые вычисления. Но если бы принять человеческую волю за единицу при высшей напряженности, то можно вычислить силу импульса воли планетарной. Даже можно ринуться в бесчисленное количество нулей, чтобы представить импульс воли целой системы. Такая задача будет введением к величию несказуемого. Потому так полезно наблюдение над силою воли, когда мысль приводит в движение эту космическую энергию. Обитель Агни существует как горнило силы космической. Не следует паниковать от бесчисленных цифр при вычислении величия. Цифры утверждают лишь наше сознание, но огненное сердце и без чисел может устремиться по пути принятия величия того, где слово ничто. 17. Ритм есть породитель сотрудничества. От глубокой древности люди уже понимали значение ритмических хоров, музыкальных движений. Так накоплялось сознание о двигателе общих работ. Они уже знали, что ритм зажигал общие огни, помогал избегать раздражения и разъединения. Он утверждал одинаковые устремления, потому музыка перед общей работой есть знак единения. Жаль, что новая музыка так часто аритмична. Может быть, она служит началом многих духовных язв, но вопрос о гармонии необычно сложен. Аритмичность есть разъединение, но грубый ритм есть отупение. Так лишь огненное сознание подскажет утонченность ритма. Можно размышлять о многом, но всегда вернемся к огненному пониманию. Обитель Агни открывается не рассудком, но гармонией ритма, именно как сосуд открывается не силою, но ритмом. Только верный ритм несет нас вперед и охраняет от запаздывания. Между тем мы знаем весь ущерб запаздывания, как в движении, так и в духе. Невозможно иметь разбитый ритм, то отступающий, то наступающий. Так происходит неимоверная и бесполезная затрата энергии. Не будет отступать, кто начал наступать огненным ритмом. Именно этот ритм спасает от горестных размышлений и ведет вперед в духе. Потому не будем ограничивать значение ритма лишь внешним движением, но введем его в духовный обиход. 18. Люди ощущают, как иногда нечто поет в них самих. Такая песня бывает дисгармоничной. Можно очень ценить, когда такие вибрации устремляют существо наше. В них заключается эмбрион подвига. 19. Великий жар есть не только тепло физическое, но есть химизм, который уже сгущается над планетою, являясь предвестником огненной эпохи. Люди не придают значения таким знакам, но прежде всего они сами могут улучшить положение. Злоба есть конденсатор химизма тяжкого. Верить не хотят люди, что их внутренняя лаборатория имеет космическое значение. Размышляют люди о всяких бесполезных вещах, но о своем значении и о своей ответственности не желают подумать. Конечно, жар химический пока еще временен и сменится холодом. Можно представить, что готовят себе люди через четверть века. Есть еще время подумать и оздоровить атмосферу.